В некотором роде начало Нолана — это черный квадрат седьмого искусства, отрицающий онтологические свойства кино, движение и монтаж, ибо каждый план самодостаточен и никак не связан с последующим или предыдущим. Ни по содержанию, ни по форме. Лишь аккорды всемирно известного шлягера Эдит Пиаф «Non, rien de rien» «Нет, я ни о чем не жалею» склеивают воедино осколки разбившегося вдребезги нарратива. Впрочем, и Пиаф отчасти находится вне диегезиса, ибо звучит не в кадре, а в голове персонажа Леонардо. Начало при бюджете в 160 миллионов долларов собрало в прокате 837 миллионов. Картина победила в 4 номинациях на «Оскаре», получив награды за лучшую операторскую работу, лучшее сведение звука, лучший монтаж и лучшие спецэффекты, а также выиграла главный приз на важнейших для жанра научно-фантастических фильмов премиях Хьюго и Рэя Брэдбери. Критики, конечно же, обвинили Нолана в вульгаризации темы, в бездумном использовании научных исследований. Особенно много гневных возгласов раздавалось из Гарвардского университета. Кроме того, в прессе появилось довольно много статей, авторы которых сокрушались, что кинематограф Нолана ощутимо аполитичен. Но главная дискуссия развернулась вокруг содержавшейся в финале загадки. Последним планом начала стала фигурирующая на черном фоне таинственная надпись, гласящая: «За его спиной на столе продолжал крутиться тотем, и мы, ЗТМ», ставящая под вопрос, собственно, развязку. Удалось ли Кобу выполнить заказ, проснуться, вернуться домой в США и, наконец-то, увидеть лица своих детей, которых он так и не успел окликнуть в затакте?